Глава 7. Новая реальность. Рано утром, с первыми лучами солнца, Солрс начал колдовать над своей чудо-открывашкой. Разложив перед собой крупные детали из какого-то неизвестного марку блестящего металла, он, тщательно сверяясь с чертежами, начертанными на большом куске хорошо выделанной кожи, приступил к сборке. Провозившись где-то с час, у него получилось нечто, похожее на поджара осьминога, водившегося в южных морях королевства Гипария. Только вместо гибких щупалец у него были крепкие крючки разных размеров, а вместо круглой клыкастой башки – квадратное приспособление, сплошь утыканное кругляшами силы. «Готово!» – причудливо разглядывая свое творение, сказал Солрс и тут же добавил. «Можно приступать!» Спустившись в яму, он расправил щупальцы своего осьминога так, чтобы они полностью покрыли люк. Затем, щелкнув тумблером на квадратной башке, поспешно полез по веревочной лестнице обратно наверх. Марк и Солрс улеглись на краю ямы лицом вниз и стали с интересом наблюдать за тем, как оживает осьминог. Поначалу он слепо елозил своими щупальцами по люку. Затем один крюк нашел какую-то микрощель, и, запустив туда железный конец, зацепился за край. Потом другой, потом еще один, еще. И вскоре часть крюков была загружена в еле заметную щель, а другая часть уперлась в противоположную поверхность люка. «Все, зацепился!» Радостно выкрикнул здоровяк и перевернулся на спину. «Теперь только ждать!» Солрс прыжком вскочил на ноги и, весело насвистывая какую-то мелодию, отправился к палатке. Марк еще какое-то время смотрел, как щупальцы все глубже и глубже проникали в щели, и как другие, ища опору, упирались в противоположную часть люка. В этот момент по осьминогу пробежала мелкая дрожь, и, выгибаясь, он понемногу сминал железо. Зрелище это, конечно, увлекательное, но однообразное. И вскоре и он решил последовать за здоровяком. Пока выпала такая возможность, новые компаньоны решили перекусить. «А это твой артефакт?» – спросил Марк, перемешивая мясное варево в своем котелке. «Он не похож на творение древних. Нет в нем того изящества, которое присуще их изделиям. Откуда он у тебя?» Солрс кивнул с набитым ртом. «Он и от древних, и от недревних одновременно», – проживав, начал разъяснять он. «Ты, парень, не глупый и любознательный. И, наверное, неплохо знаешь истинную историю Тарсона. После той войны, которая превратила в пепел большую часть планеты, людям как-то надо было выживать, и они начали изобретать вот такие вот открывашки, чтобы скрывать при помощи их вот такие вот...» Здоровяк ткнул в сторону люка. «Препятствия к сокровищам. Так что эту штуковину создали древние, но уже не те древние, которые когда-то правили планетой». Марк, понимающе кивнул. «Понятно. И как долго он провозится с этим люком?» Солрс пожал плечами. «Может, час, а может, целые сутки. Нам остается только набраться терпения и ждать». Кладоискатели поели, начисто вычистили песком посуду и, расположившись в тени палатки, принялись перебирать драгоценное имущество, распределяя что в сумки, а что в рюкзаки. Здоровяк выбрал себе рюкзак побольше и попрочнее, взамен своего старого, где один только осьминог занимал почти половину места. Сумкой он тоже обзавелся, сняв ее с трупа одного из головорезов Лютого. С чудо-носилками решили так. Если в конце путешествия они останутся единой командой, то имущество будет общим. Ежели разойдутся, то кинут жребий. Разложив все аккуратно в своем рюкзаке, Марк обнаружил, что он у него полон всего лишь на треть, а сумка непривычно пуста и заполнена только самым необходимым. С рюкзаком за спиной, конечно, не совсем удобно, но делать нечего, не бросать же все это богатство здесь. «Солрс, раз уж мы теперь одна команда, разреши мне дать тебе один очень ценный совет, которого придерживается вся моя родня на протяжении уже многих и многих веков». Здоровяк кивнул, его взгляд стал внимательным и собранным. «Отправляясь в неизведанное», – продолжил Марк, демонстративно посматривая на яму, – «бери с собой все свое имущество, что у тебя на этот момент, Временное неудобство сейчас, в недалеком будущем, может обернуться большой выгодой. Солрс скосил взгляд на разбросанные носилки и отрицательно мотнул головой. «Это я с собой не потащу. Слишком громоздко и будет только мешать». «Согласен. Но палатку забрать с собой все-таки стоит». Здоровяк чуть помедлил и кивнул. «Согласен. Но пока подождем». Открывашка. После обеда из ямы раздался оглушающий звон, как будто совсем рядом кто-то от души ударил в тревожный колокол, созывая народ. Марк с Солрсом подскочили, как ужаленные, и побежали наперегонки к яме. Упав на живот, они подползли к самому краю и осторожно заглянули вниз. Осьминог смял толстенный люк, словно оберточную бумагу, и продолжал его корежить. «Стоп, хватит!» Воскликнул Солрс и быстро спустился по веревочной лестнице вниз. Нагнувшись над осьминогом, он выключил на его квадратной башке один тумблер и включил другой, затем быстро поднялся наверх. «Пока он будет расслаблять свои крючки, лучше переждать в безопасном месте», — пояснил свои действия здоровяк. «Бывали неприятные случаи с увечьями, и некоторые из них даже оказались смертельными». В подтверждение его слов из ямы раздался короткий звенящий звук и какой-то душераздирающий скрежет. «Пойду-ка я соберу пока палатку». Здоровяк встал на ноги, отряхнул штанины от песка и направился в сторону временного жилища. Марк остался на краю ямы. Ему до жути было интересно происходящее внизу. И он осторожно выглядывал за край, наблюдая за тем, как осьминог, щупальце за щупальцем, оставлял вырванный из своих креплений люк. Минут через 10 все было кончено, и осьминог безвольно лежал на изуродованном люке, слегка подрагивая щупальцами-крючками. Солрс спустился вниз и выключил тумблер. Затем снял рюкзак и, чуть повозившись, уложил туда открывашку, не разбирая. «Тяжелый?» – с сочувствием спросил Марк. «Не», – коротко ответил Солрс. «Крючки, да и сама башка сплошь из какого-то легкого, но сверхпрочного металла. Почти ничего не весит. Помоги лучше убрать люк». Марк быстро спустился вниз, и они вдвоем кое-как оттащили покореженный кусок металла к стенке. Вот он-то как раз оказался почти неподъемным. Запыхался не только Марк, но и сам Солрс. «Ну что, кто первый?» – указал здоровяк на зияющее отверстие. «Жребий?» «Не, не надо. И я первый». Марк быстро напялил на голову очки древних, настроил их на ночное зрение и начал спускаться по каменной лестнице вниз. Всего 8 ступенек, и следопыт оказался в длинном коридоре, всего в пару метров высотой и шириной метров 3. Все выглядело безжизненным и давно покинутым. На полу каменная крошка, на стенах какие-то небольшие приборы, давно исчерпавшие свой ресурс. Пройдя до конца коридора, Марк наткнулся на еще одну дверь, помассивней, чем люк. Внимательно осмотрев, он скривился. Заперто изнутри. А значит, без открывашки снова не обойтись. Вернувшись к лестнице, Марк крикнул. «Солрс, спускайся, открывашку свою не забудь. Тут для вас обоих есть работа». Солрс долго рассматривал дверь. Затем достал осьминога и зацепил самым тонким крючком за еле заметную щель между дверью и стеной. «С дверями открывашка работает несколько иначе, чем с люками», пояснил он, до отказа выкручивая кругляши силы вправо. «Артефакт сам найдет слабину и будет долбить в одно и то же место, пока не выбьет дверь из засова. Будет немного шумно, но я предлагаю не подниматься наверх, а переждать это здесь, вон там». Здоровяк указал на противоположный от двери конец коридора. Затем он ткнул пальцем в стену над дверью. «Судя по состоянию камня вокруг, это совсем ненадолго. Открывашка вырвет петли, и мы сможем войти». Так и сделали. Поснимали рюкзаки и расположились возле дальней стены, наблюдая оттуда за работой открывашки. Вскоре осьминог зацепился уже 5 крючками за край двери, а самый мощный крючок, выполняя роль тарана, принялся долбить в одну и ту же точку, постепенно сминая и выгибая дверь наружу. Монотонный звук тарана сначала немного оглушал, но из-за этого лезть наверх было лень, да и, судя по уже изрядно погнутой двери, это и вправду ненадолго. Вскоре от стены отвалился один кусок камня, затем еще один. Обильно посыпалась щебенка, и с каким-то звенящим скрежетом показался первый блестящий цилиндрик засова. Осьминог переполз чуть ниже и, снова вцепившись в дверь, начал долбить в другом месте. «Уже скоро!» – радостно сообщил Соларс, потирая руки. «Совсем скоро!» Но то, что начало происходить дальше, не поддавалось никакому объяснению. От мощнейшего удара изнутри осьминога сорвало с двери, и он, пролетев почти через весь коридор, грохнулся к ногам Соларса. Тот поспешно наклонился над ним и щелкнул тумблером на башке. Не успел он разогнуться, как в дверь изнутри долбанули еще раз. Затем еще, и она, сорвавшись с петель, отлетела в сторону. Сквозь пылевую завесу в дверном проеме показался какой-то гигант, весь с головы до ног закованный в странную броню. Он держал в руках необычный вытянутый предмет, из которого вылетел ослепительно яркий луч и впился в плечо Соларса, почти отделив тому руку. Здоровяк коротко вскрикнул и, схватившись за обрубок, рухнул на пол в собственную лужу крови. Марк в испуге и полной растерянности поднял руки вверх и, сам того не понимая, почему так поступает, закричал на языке древних. «Мы не враги! Мы друзья! Не убивайте нас! Мы пришли вам помочь! Мы не враги!» Гигант в броне опустил агрегат и шагнул в сторону. На его месте появился сухонький старичок с растрепанными во все стороны седыми волосами. Его, в свою очередь, немного бесцеремонно отодвинул в сторону такой же воин в броне, только ростом чуть пониже, и бросился к Марку. Тот и глазом не успел моргнуть, как на его руках оказались какие-то светящиеся наручники. Он почувствовал, что что-то острое кольнуло его в шею, и в следующий момент его, обессиленного и обездвиженного, потащили в помещение за выбитой дверью. В угасающем сознании пульсировала только одна мысль. «Это древнее! Это настоящее древнее! Это невероятно! Этого не может быть! Они как-то сумели пробиться сюда сквозь толщу веков! Это невероятно! Не...» Новая реальность. Ребята отряхивались, отплевывались, вставали с пола и непонимающе осматривались вокруг. Профессор скинул шлем и с ужасом уставился на рычаг. Тот до конца был переведен в положение вверх. Затем его взгляд заметался по лаборатории и наткнулся на метательный дротик, торчащий в одном из приборов. Издав продолжительный стон, он закатил глаза и, схватившись обеими руками за голову, откинулся на спинку кресла. «Нет, не может быть!» – прошептал он, крепко зажмурив глаза. «Все разом, вместе с лабораторией! Нет, не может быть, нет!» Затем он встрепенулся и начал быстро переключать какие-то тумблеры, крутить выключатель и обессиленно опустил руки. «Энергии ноль!» – прошептал он. В дверь, ведущую из коридора, ударили чем-то мощным. Раз, потом еще раз, затем еще. Гунт и Дорн повыхватывали оружие и бросились к двери. Командир взял винтовку на изготовку и кивнул Дорну. Тот встал по другую сторону от двери, готовый среагировать на любую опасность. В дверь долбили мощно, с каждым ударом все сильнее и сильнее, выгибая ее наружу. Вот один засов выскочил из своего гнезда, за ним второй, на подходе был уже третий, когда командир принял решение взять инициативу в свои руки. Дверь держалась на одном засове, но вокруг него каменная основа рассыпалась, как песок. Этим и воспользовался командир, саданув, что есть силы, ногой. Дверь после удара заметно провисла, еще удар, и она вылетела наружу, подняв кучу пыли. В дальнем конце коридора вставали на ноги двое незнакомцев, наряженных в простые кожаные одежды. Их растерянные лица выражали крайнюю степень удивления и непонимания происходящего. Времени разбираться особо не было, и командир выбрал самого опасного из них – лысого здоровяка, держащего в руке короткое копье с широким листообразным наконечником. Глаза здоровяка расширились, и командиру показалось, что тот готов атаковать. Выстрел! И здоровяк рухнул на пол, истекая кровью. Второй поднял руки, его лицо исказило гримаса ужаса, перемешанная с крайним удивлением, и он истерично завопил. Кричал вроде на тарсонском, но так коверкал слова, что понять его можно было с трудом. «Мо не вражи! Мо друзи! Не убейте нам! Мо прошли к вим помочь! Мо не вражи!» Командир бросил взгляд на подчиненного и отдал короткий приказ. «Этого в наручники, потом разберемся, и да, сделай так, чтоб он нам не мешал». Здоровяк был все еще жив. Рука болталась на сухожилиях, и он, уперевшись здоровой рукой в пол, тихо постановал. Между воинами протиснулся профессор и, укоризненно посмотрев на Гунта, бросился к раненому. «Эвол, помоги мне!» – позвал он своего племянника. «Мне одному не справиться!» На зов прибежали Эвол и Ника. «Кто это?» – воскликнула девушка, прячась за спину своего парня. «Пока не знаю, но мы это скоро выясним. Тащите его к капсуле». «Куда? У нас же энергии ноль!» – возмутился Эвол. «В капсулу, я сказал!» – рявкнул на него дядя. «Да, и вставьте, наконец, кто-нибудь свой источник энергии в гнездо. Но неужели ни у кого не осталось?» «Дорн!» – в свою очередь отдал команду Гунт. «Этого в помещение. И давай на внешний пост. Выполнять!» «Принял!» – кивнул воин, затаскивая обмякшее тело незнакомца вовнутрь. Прислонив его к стене, он побежал по коридору к лестнице. Шустро взобрался по ней и тут же спрыгнул вниз. Его глаза выражали полную растерянность. «Там пустыня?» – выдавил он из себя. «И какие-то развалины вдалеке?» Гунт нахмурился, стрельнул глазами в суетящегося возле раненого профессора и повторил приказ. «Я сказал, внешний пост!» «Принял!» – снова кивнул Дорн и полез наверх. Кора достала из своего контейнера круглую батарейку и, потерев ее немного между пальцами, вставила в специальное гнездо. Тусклое аварийное освещение разом пропало, и вместо него помещение залил яркий свет. Эол, Ника и профессор подтащили раненого к медицинскому блоку и принялись его раздевать. Кое-как справившись с задачей, они с трудом смогли запихнуть его в капсулу и уставились на профессора. «Что дальше, дядя? Энергии же нет!» Профессор затравленно посмотрел по сторонам, как-то нерешительно хлопнул себя по карманам и кивнул. «Есть кое-что, и этого должно хватить!» Решительным шагом он направился куда-то за капсулу, и оттуда послышались резкие звуки передвигаемых шкафов и гневное бормотание, суть которого сводилась к следующему, что все вояки одинаковы, и дай им только в руки оружие, и нет, чтобы сначала выяснить, что к чему, а потом уже палить. И теперь он вынужден тратить драгоценные капли энергии на этого. За капсулой что-то громыхнуло, и, наконец, показался профессор, неся в руках черную квадратную коробку. «Вот, нашел! Это шло вместе с медицинским блоком, когда я его приобрел. Думал, не пригодится». С этими словами профессор раскрыл коробку и извлек изнутри круглый аккумулятор, предназначенный для тестирования капсулы. «Надеюсь, этого хватит». Он вставил источник питания в специальное гнездо и выкрутил на максимум. Капсула ожила, засветилась и замигали многочисленные датчики и приборы. Крышка плавно пошла вниз, отсекая потерпевшего незнакомца от внешнего мира. Внутри появился сизый дым, обволакивающий мощную фигуру здоровяка. «Стой!» В блок зашел Гунт. «Оставь пока блок в режиме диагностики. Нам надо допросить второго задержанного, а потом уже принимать решение, лечить его или нет». Профессор, чуть задумавшись, кивнул, и его пальцы забегали над светящимися символами. «Он в режиме диагностики, но учтите, энергия у нас не бесконечна». Командир, понимающе кивнул и поджал губы. «Много времени это не займет. Если хотите присутствовать, то прошу». Гунт указал рукой на выход из медицинской комнаты. Профессор чуть наклонил голову. Любопытно. Пожалуй, стоит на это посмотреть». За ним из комнаты поспешно вышли Ника и Эол. Реальность. Прислоненный к стене пленный так и сидел в той же самой позе, в которой его оставил Дорн. На руках и ногах энергетические наручники, по которым то и дело пробегали синие сполохи. Голова безвольно склонилась на грудь, а к шее справа был прикреплен небольшой мигающий зеленым парализатор. Кора, сидевшая перед ним на корточках и внимательно рассматривающая незнакомца, недовольно морщила носик. Запашок шел от него еще тот. Кейв стоял за ее спиной, сложив руки на груди и нахмурив брови. При этом он посматривал на руки пленного с хитиновыми наручами. «Дикость какая-то!» – буркнул тот и, развернувшись, отправился на диван в углу комнаты. Подошли Гунт и профессор. Из-за их спин заинтересованно выглядывали Эол и Ника. «Ну-ка, Кора!» – аккуратно подвинул девушку командир. «Дай-ка мне пообщаться с этим парнем». Он вытащил из многочисленных карманов своего доспеха небольшой плоский прибор и, потерев его между пальцами, приложил к виску пленного. Прибор мигнул зеленым и тут же присосался к голове. «Детектор правды», – пояснил Гунт окружающим. «С ним добиться истины намного проще». Он небрежно поднял веко пленного и внимательно осмотрел зрачок. «Это, без сомнения, представитель нашей расы, хотя внешне он какой-то странный тарсанянец». Командир сдернул с шеи пленника парализатор, и тот сразу же глухо застонал. Он медленно поднял голову и обвел мутным взглядом окружающих. «Кто ты и твой друг?» – задал первый вопрос командир, четко выговаривая слова. Взгляд незнакомца изменился. Он остановился на Гунте и ответил скороговоркой. «Мой скуны Эдуартов древний! Мо не вражи! Мо друзи!» Потом он чуть приподнял в наручниках руки и выразительно ткнул пальцем в каждого из стоящих перед ним. «Ви древний! Ви тамо!» – он указал пальцем наверх. «Пришни тысячи лет! Ви древний!» «Чего он бормочет?» – нетерпеливо прошептала Кора, поглядывая то на профессора, то на Гунта. Профессор прервал ее резким жестом и, низко наклонившись к пленному, и так же, как и командир, разделяя слова, спросил. «Как называется планета, на которой мы находимся? Ты знаешь?» Незнакомец быстро закивал и ответил четко, без акцента. «Тарсон». Пленный выразительно посмотрел на Гунта и неуклюже из-за наручников ткнул себя пальцем в грудь, добавил. «Май зовут Марк. Мо друзи». Он нерешительно протянул руки в наручниках к нему. «Мо друзи?» Чуть слышно попросил он. Профессор взял Гунта за локоток и отвел немного в сторону. Из-за разности в росте он встал на носочки и громко зашептал, заглядывая в лицо военного. «Может, вы и сами уже догадались, уважаемый Гунт Сол Экселент, но вследствие аварии, устроенной тут тем гелианцем, нас вместе с лабораторией забросило на тысячи лет вперед. Это, конечно, ужасно, но, я думаю, не смертельно. Если найти достаточный источник энергии, то я смогу отремонтировать установку и переместить нас всех обратно в наше время. Надо его получше расспросить, в каком состоянии планета и есть ли возможность добыть такой источник энергии. И, может быть, но снимем, наконец, с него эти наручники. Я не чувствую в нем агрессии». Гунт молча выслушал профессора и, не ответив ему, вернулся к пленному. Тот снова протянул к нему руки в наручниках. «Мо друзи!» Командир присел перед ним на корточки, снова слегка потеснив при этом Кору. Его взгляд пробежался по пленному, затем он принялся быстро обыскивать и разоружать его. Сначала снял наручи с рук, затем пояс с множеством кармашков, кинжалом и коротким мечом. После беглого осмотра обуви начал расшнуровывать ботинки. Пока Гунт возился с правым, Кора помогла ему с левым. В нос шибануло резким запахом немытых ног и застарелых носков. «Фу!» – Кора встала с корточек. «Они что, не моются никогда?» Ее вопрос остался без ответа. Передав экипировку незнакомца Эолу, Гунт принялся снимать с него оковы. Оставшись без них, незнакомец сделал выразительный предупредительный жест и осторожно достал из рукава куртки тонкий стилет с изящным волнообразным лезвием. Он протянул его Гунту рукояткой вперед. «Мо друзи!» Командир принял стилет и, понимающе кивнул. Незнакомец завертел головой, увидел кровавый след, ведущий в другую комнату, и расширенными от ужаса глазами указал на него пальцем. «Солрс! Он ти же друзи! Он и я!» Профессор развернулся и нерешительно посмотрел на Гунта. «Энергия уходит, и питания с того тестового блока может не хватить. Я вылечу того парня. А если у вас появится желание убить его снова, то так тому и быть». Сказав это, он, не оборачиваясь, направился в медицинский блок.